Mira. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Дарья Валерьевна Сережидина, и уведомляю вас о записи разговора. Светлана Валерьевна, это вы, да? Это я, да. У вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией MoneyMan. Сумма к оплате 29 087 рублей 60 копеек. Сумма актуальна на 11 марта 2019 года. Данную задолженность вам необходимо оплатить в течение 3 дней. Оплату гарантируете? Я с третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаю. Светлана Валерьевна, а с вами микрофинансовая компания MoneyMan общаться не собирается, потому что вы для нее сейчас задолжник. Задолженник? Они обиделись, да, на меня, и поэтому не общаются со мной, да? Обидели. Вот какие обижульки они, бедненькие. Светлана Валерьевна, на данный момент вы удерживаете чужие денежные средства, понимаете? Вот я террористка, заложники, захватила денежные средства и удерживаю. Вот. Светлана Валерьевна, надо со мной поступить, наверное, по всей строгости закона. Это не смешно, Светлана Валерьевна. Конечно, смешно. Это не смешно. У вас просрочка 126 дней. Угу. У вас просрочка 126 дней. И что теперь? Почему вы не оплачиваете, Светлана Валерьевна? Помните, я вам уже говорила по поводу третьих лиц? Угу. Молодец. Вот, собственно, ответ на этот вопрос. Угу. Вы требуете подтверждающий документ. А что, не получали подтверждающий документ? Ну, если бы получала, наверное... Письмо вам приходило. Если бы получала, наверное, бы не требовала. Вот вам приходило. Вам же письмо уже. Второе, 2 письма вам отправляли. Уже 2 письма адрес отправляли. А кто отправлялся? Третье даже. А кто отправлялся? Третье уже пошло. Адрес. Офигеть. Регистра... Мы сейчас адрес поговорим еще 5 штук, наверное. Ага, конечно. Вот голос и трубки я буду свои персональные данные называть. Ну вы что вот видите, вы говорите? Вы же не называете свой адрес. Вы же ожидаете. Нет, подождите. У компании MoneyMan есть мои персональные данные, она может направить мне соответствующее уведомление. Область Московская, 15. Вот этот ваш адрес. Ой, а вы сейчас уверены, что вы со мной разговариваете, что вы мои персональные данные разгласили? Светлана Валерьевна. Да. Еще раз говорю. Вот так вот вы говорите, что вам называть. Вы потом направо и налево эти персональные данные, кому попало, кому попало, вы потом разглашаете. Вот именно поэтому я вашей компашке вшивой и не доверяю. Что вы, не убедившись, что я являюсь человеком, которому вы звоните, сейчас разгласили мой домашний адрес. Угу. Дилетанты, что с вас взять? Ну, вы же с нами, во-первых, когда я спросила, Светлана Валерьевна, вы сказали да. Ну, а вдруг у меня телефон украли какие-то, злоумышленники и говорят, Светлана Валерьевна, что вы не я могу вы выдумывать, вы могу не выдумывать. Занимаете, и все, свою, хватит тарахтеть. Голос из трубки никоим образом не может меня смотивировать на какие-либо действия. У меня только один вопрос. Кредит Экспресс Финанс. Есть хотя бы один русский сотрудник? А то тут же Мабековна. У вас вообще не произносимое ни имя, ни отчество. Но я хотела бы уточнить. Вы вообще имеете российское гражданство? А? Или разрешение на работу на территории Российской Федерации? У нас Российская Федерация. У нас-то Российская Федерация. Вы к нашей Российской, Российской Федерации не примазываетесь. Разрешение на работу получили уже? А то, может, вы и здесь 230-й федеральный закон нарушили. А как вы можете это доказать? Светлана Валерьевна, вы Давайте мне номер телефона, да? Номер лично телефона мне, будете мне... за оскорбление. А в чем я вас оскорбила? Вы же задеваете мою национальность. Спрашиваю, вы являетесь гражданкой Российской Федерации, вы имеете право осуществлять деятельность по возврату? Конечно. Ну так вот, родилась, в чем было оскорбление здесь, стесняюсь спросить? Вы так стесняетесь своей... национальность. Где? Я спросила, кто вы по национальности вообще? А? Вы говорите, Россия многонациональная страна. Кто вы по национальности? Какая разница, Светлана Валерьевна? Ну вот я хочу понять, имеете ли вы право заниматься деятельностью по взысканию? Вот докажите мне. Вот докажите мне. Еще что вам доказать? Много. Еще будете стоять и доказывать передо мной, пока я не скажу достаточно. А кто вы такая? А вы кто такая? Звонит, там что-то визжит какая-то истеричка. И что теперь? Можно визжать мне в трубку? Вы нервы подлечите свои. Вот нервы подлечите. Ездите, я не знаю, там в этот куда-нибудь как они называются, Кисловод, эти там грязевые ванны по старой доброй привычке, как вы привыкли, да, принимать. Вот грязевые ванны попринимаете, там валерьяночкой отопьетесь, и тогда после этого и приступите к работе, потому что до этого момента вас вообще к людям нельзя подпускать. Вы бросаетесь на людей. Вы вообще от бешенства привиты. Вы от бешенства привиты, а то уже страшно становится. Просто как я боюсь уже за свое здоровье. Может, это посредством телефонной связи тоже передается. А? Бешенство ваше. Светлана Валерьевна, зарабатывайте. Вы это 17 раз повторили. До свидания, Светлана Валерьевна. Пока, пока. Ожидайте подлечитесь, по перезвоните. Подлечитесь, говорю, перезвоните. Регистратура и все прочее. Вот когда вылечитесь, тогда вас выпустят из дурдома. После этого вы сможете со мной поговорить. А сейчас вы в неадеквате полнейшем. Я это уже слышу. Поэтому вам противопоказано общаться со здоровыми, нормальными, полноценными. Да. Алло. Да. Да, здравствуйте. Здрасте. Елена Владимировна, вы... Да. Я вам представлюсь. Меня зовут Бильдин Сергей Александрович. Звонок вам поступает на данный момент из банка Тинькофф. Звоним мы вам по поводу вашей задолженности перед банком. Ранее мы с вами уже связывались. Требования банка вам известны. У вас стоит к оплате минимальный платеж пока на данный момент. 8000 рублей ровно, непосредственно в рамках двух дней, то есть до 15 марта 2019 года. Ранее вы уже несколько раз отказывались от исполнения своих обязательств, я так понимаю. Ну, как несколько, много. Хотели обращаться и решать вопросы в суде. С чем это связано? Да не важно, с чем это связано. В любом случае возникли некие обстоятельства, которые не позволяют мне, скажем так, соблюдать условия договора. А для себя вижу единственный благоприятный вариант – это суд. Вот и все. Ну, действительно. А почему решили, что это благоприятный вариант для вас? А почему он неблагоприятный? Ну, так ранее вы вопрос через суд решали уже? Давайте вы не будете задавать мне постоянно один и тот же вопрос, потому что я его слышу от ваших сотрудников раз 20-й, наверное. Неважно, решала я или нет. Не вижу в суде ничего страшного, готова к судебному разбирательству. Ну так когда же вы на нас в суд подойдете? А почему я должна? Я от вас ничего не хочу. Ну, в смысле? В прямом. Лена Владимировна, вы же видите решение вопроса с нами только через суд, правильно? Ну, само собой, конечно. Ну, так мы в курсе, что у вас задолженности в других банках имеются. Вы думаете, мы вас в суд будем ожидать? Я вас поздравляю. И что теперь? Спасибо большое. Ага, нам проще приходите еще, если совести нет. Агентство. Да можете хоть каждый день, ну, смотрите, ну, будут там звонить мне коллекторы, ну и что? Зачем звонить? А что же, не жить ко мне переедут, что ли? Этого я вам сказать не могу, но, как правило, они ведут разговор непосредственно при личных встречах. Ну, при личных, ну хорошо, ну, приедут ко мне коллекторы один разочек. Я им скажу, идите вы лесом, коллекторы. И что? И что-то такого-то? Ну, если вы так надеетесь на это, ну, вряд ли. А что вы меня... Вы пытаетесь или меня напугать, что ли, этим? Ну, не получится. Но я прекрасно знаю, что, во-первых, за вот эти 3 копейки для коллекторов, это 3 копейки, никто никуда не поедет. Это раз. Во-вторых, ну, даже если кто-то и приедет... Это небольшая сумма. Вы дослушайте, пожалуйста. Если даже кто-то и приедет, очень. Я, во-первых, не обязана открывать дверь даже. Но если я уж открою дверь, ну что, приедут, но скажут точно то же самое, что вы мне по телефону скажут мне лично. Я точно так же скажу, не дам денег, нет у меня денег для вас. Так, Елена Владимировна, а зачем с вами разговаривать, если можно поговорить с вашими родственниками, друзьями, соседями, теми же самыми? Ну, смотрите, это уже, во-первых, разглашение банковской тайны, во-вторых, нарушение 230-го федерального закона. Все эти сведения о нарушениях я соберу и в ФССП направлю. И коллекторы ваши, ну, скорее всего, по вашим делам обычно работают ваши карманные коллекторы «Феникс». Вот ваш «Феникс» заплатит государству штраф за нарушение законодательства. Ничего страшного не вижу. 230-го, а конкретно какого пункта? Ну, конкретно какого пункта, не помню, не могу сказать, ну, не помню его наизусть. Ну, давайте так, сведения о том, что у вас имеется задолженность перед банком, никакой вашей коммерческой тайны или еще там какой-то... Банковская, это банковская тайна. Банковская? Да, это банковская тайна. Абсолютно. Как это не составляет? Нет. Вы не в себе, что ли? То, что у вас как это не составляет? Банке, все мои взаимоотношения с банком являются банковской тайной. И разглашение данных сведений является нарушением, грубым нарушением. Нет, Елена, ну, слушайте, я не намерена вам ничего доказывать. Мне вообще глубоко индифферентно, да, что вы там думаете. Вы можете продолжать думать что угодно. В любом случае, моя позиция будет непоколебима. Коллекторам? Ну, хорошо, коллекторам. Да, понятно, вы мне, кстати, не объяснили, в чем ваша проблема. А я не собиралась вам ничего объяснять. Вы что-то перепутали, когда думали, что вы имеете право какие-то объяснения у меня требовать. Нет, мы ничего не перепутали. Вы перепутали очень сильно. Вы очень сильно перепутали, когда думаете, что вы вообще имеете какие-то права в рамках данного телефонного разговора. Вы можете мне сообщить о задолженности, можете задавать вопросы, конечно, делать что угодно, но я не обязана на них отвечать. Елена Лазерна, я вам советую сейчас на данный момент... Я вообще не нуждаюсь в ваших советах, я не спрашиваю вашего совета. Советы я принимаю только от людей, которых я уважаю. Вас я не знаю даже. Вы для меня не больше, чем голос из трубки. И в ваших советах я не нуждаюсь. Но если я для вас тоже, то я вам советов и не раздаю, насколько вы заметили. Угу, так. Угу. Так, ну хорошо, так, вы мне советов не даете никаких. Не даю. Но вы не отвечаете на вопросы непосредственно. Не обязана, потому что решаете. Отвечать вам ни на какие вопросы. Меньше на какие считаю нужным, на те отвечаю. На какие не считаю нужным, на те не отвечаю. Это все, ваше дело. Все очень логично. Отказ мы уже на данный момент зафиксировали. Так, о чем мы дальше продолжаем разговаривать? Вы все-таки не оставляете попыток, надеетесь все-таки меня смотивировать на оплату. Ну, пока. Прощайте. Прощайте. Смотрите, все просто. Прощайте. Прощайте. Ну, прощайте. Всего доброго. Прощайте. Трубочку надо повесить после этого. Забыли, да? Да. Здравствуйте. Здрасте. Компания МБА Финансы, специалист Сафонова Елена Валерьевна. Разговор записывается. Мир Ильясович, вам кем приходится? Это тайны нашей частной жизни. Он вам знаком? Да. Как до него дозвониться? Не знаю. Пробуйте, звоните. Телефон у вас его есть? Да. Подскажите. Мы сейчас по нему разговариваем. Когда пригласить к телефону его? Нет. Почему? Он наказан. Что, простите? Наказан он, говорю. И что? И все. Зачем мне эта информация? Ну, я говорю, к телефону его пригласите. Нет, не приглашу. Понятно. Значит, передавайте, пускай сам перезванивает. Ага, прям бегу и волосы. А вы, наверное, жена? Вы жена? Вы нос-то свой не суете, куда вас не просят? Вы ответите. Зачем? Секрет? Тайна частной жизни, сказано же было. Ага. Ну вот, передавайте, пускай перезванивает. До свидания. Не, не буду передавать, пока. Да. Здравствуйте, компания «Прим-Колеж», информирую о записи разговора. Меня зовут Абрам, Ольга Владимировна, кредитный инспектор компании. Светлана Яковлевна, знакома вам? Это я. Это вы. Светлана Яковлевна, дата рождения уточнить для верификации личности? Нет. Нет, что? Нет, не уточню. Не уточните, а почему? Ну, во-первых, потому что не обязана, а во-вторых, потому что мне о вашей компании пока еще ничего не известно. Ничего не известно. Ну, хорошо, значит, буду предоставлять информацию всем третьим лицам. Счастливого пути. По вам. Счастливого пути это вам. Так я никуда не иду. А вы ожидаете последствий. Не вы буду. Вы ожидаете последствий. Да не бывает никаких не последствий. Вам придется их ожидать. Да? Вы думаете? Уверена. Поэтому вы так безответственно к своим обязательствам относитесь? Да не ваше дело, как я к тебе отношусь. Да вам достаточно много лет для того, чтобы вы занимались такой ерундой. Ну и все. Я, значит, приняла волевое вот решение именно. Для себя заниматься мне ерундой или нет. А вам, да? Не, вам до этого не должно быть вообще никакого дела. А это моя что работа. Вы нос вы суете, когда вас не просят. А так мне до вас вообще никакого дела нет. Ну вот и можете быть свободны тогда. Это вы можете быть свободны. А мы пообщаемся с вашим супругом и также с вашими детьми. А, с супругом, я думаю, да? Нам больше информации о вас предоставят. Ну, хорошо, давайте. Пока-пока. Ну, если человек называет вас своим супругом, тогда, значит, да, именно ну, с ним. Ну, все, давай. Трубку бросить забыла. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Зовут меня Манжулова Вадима Джумабековна. Разговор записывается. Анастасия Сергеевна. Угу. Я по поводу вашей задолженности звания компании «Честное слово». Деньги, вы меня да. слышите? Анастасия Сергеевна, сумма вашей задолженности на 14 марта составляет уже 39 232 рубля. Почему не оплачиваете? Денег не дам, сказала. Анастасия Сергеевна, вы сейчас по записи разговора подтверждаете свои мошеннические действия в адрес данного кредитора? Да ты что, дура, что ли, Джумабековна? Что ты несешь с утра пораньше? Анастасия Сергеевна, я так понимаю, вы последствия неоплаты задолженности не понимаете. Ой, идиотка. А во-вторых, советую вам держать себя в руках. Слушай, ну когда я там уже штраф оплачу тебе творить? За оскорбление, а, Джумабековна? Ну, все понятно с вами, мы уже с вами ранее разговаривали. Ну, конечно, овца. А ты забыла, как я тебя опустила ниже плинтуса? Я смотрю, у вас ума особо так, в принципе, не блещет у вас. Слышь, курица. Анастасия Сергеевна, напоминаю о записи разговора. Смешно слушать вас даже. Тебе значит, я подам на вас жалобу. Ты еще неделю будешь бегать по улице. И приложу аудиозапись разговора. Ага, ну давай, хорошо, давай. Я так понимаю, родители за вас будут оплачивать, раз вы не в состоянии свои вопросы решить. Передайте им информацию. Всего доброго. Курица. Да. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Я представлюсь в профессиональную службу взыскания «Осень Протект» в интересах МФК «Быстро деньги». Зовут меня Князева Светлана Дмитриевна, диалог записывается. Елена Владимировна, хорошо меня слышно? К сожалению, лучше, чем я хотела бы. Елена Владимировна, звонок поступает по поводу долга непогашенного. 13 538 рублей 9 копеек. Займ почему не платите 65 дней? Вы почему интересуетесь? Потому что, Елена Владимировна, вы 65 дней займ не погашается. А вы почему интересуетесь? Мы звоним с целью помочь вам в решении вопроса, Елена Владимировна. Вы не готовы отвечать на вопрос? Не готовы? Нет, это вы, видимо, не готовы отвечать на вопрос. Нам я спрашиваю, почему ваша компания интересуется моей какой-то задолженностью? Я ж не вам должна ничего. Елена Владимировна, наша компания занимается взысканием просроченной задолженности. Вот, Елена Владимировна, по агентскому договору ваши документы передали нам. Ага, замечательно. Только и мне на официальном уровне компания мне об этом право. Не надо со мной одновременно разговаривать. Спокойно себя держите себя в руках. Мне неинтересно это. Я с вами корректно беседую. Вот есть статья 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. У вас недержание? Четко прописано. Вы боитесь, что вам нужно быстро проговорить свой скрипт и бросить трубку? Эй, подождите, я не закончила.